«Ему лучше знать», — грустно заметила Маринка. «Чешка ведь очень честолюбивый тренер. Он хочет, чтобы его ученики получили золотую медаль. Конечно, я не потяну на нее. В этом он прав. А у тебя большая дорога. Что ж мешать? Тебе придется самому подыскивать себе партнершу, Андрей, если ты не уступишь. Это я насчет этой Тани. Нам она не нравится, а тренер от нее в восторге. Может, она и...» «А партнерша мне не понадобится», — сказал я раздельно. «Я ухожу из спорта навсегда». Маринка и ее дядя испуганно уставились на меня. «Ты что?» — окончательно расстроилась Маринка. «Если из-за меня не надо, разве можно? У тебя большое будущее, Андрей». «Я не из-за тебя, Марина. Еще зимой принял решение, только не говорил никому». «Тогда почему?» «Да потому что нет никакого будущего. Довольно короткое настоящее. Ну, а я не хочу быть ни тренером, ни преподавателем физкультуры. Балет на льду меня тоже не привлекает. И вообще, я уезжаю на Северный Байкал. Решил это твердо». У Маринки округлились глаза. Яков Николаевич чуть улыбнулся. «На БАМ?» — уточнил он. «Не именно на БАМ, но в места, где пройдет дорога на океан. Я нашел своего отца и еду к нему». Яков Николаевич как-то странно взглянул на меня. «А что скажет твоя мать?» — спросил он. «Ты не говорил ей насчет отца?» «Нет, не говорил». И Марина, и ее дядя долго отговаривали меня. В конце концов, я убедил их, что поступаю правильно. Яков Николаевич взял с меня слово, что я скажу маме, кому я еду. Уходя, я спросил: «Яков Николаевич, вы были другом моего отца, ведь это так?» «Мы остались друзьями», — подтвердил он спокойно. «Скажите, почему папа с мамой разошлись?» «Не знаю, никогда не мог понять. Ведь у них была воистину настоящая любовь. Расстались двое любящих людей». Денег у меня на такую дальнюю дорогу, разумеется, не было. Приходилось спросить их у мамы. Значит, нужно было получить согласие на отъезд. Дело сложное. Первым делом она, конечно, скажет, что надо сдавать в университет. Правда, мама всегда меня понимала. Мы с ней друзья. Но об отце, конечно, и заикаться нечего. Скажу ей потом, вернее, напишу с Байкала. И вот я приступил к важному разговору. Мы позавтракали в кухне. У мамы было хорошее настроение. Она сообщила мне, что никуда сегодня не идет, будет весь день читать новый сценарий, который ей предложило руководство. Следовало говорить с ней скорее, пока настроение не испортилось. Ну, я и заявил, что нам необходимо переговорить по очень важному делу. «Ой, как торжественно!» – удивилась мама. «Ладно, мой посуду и будем говорить». Когда я убрал в кухне, мама уже ждала меня, сидя в кресле у открытой балконной двери. На балконе в пластмассовых ящиках уже цвели душистый горошек и розовые петунии. Сценарий лежал рядом на столике, а мама рассматривала журнал. Тот самый, открытый на фотографии отца. Журнал был упрятан надежно. Как же так? Мама вздрогнула и поспешно закрыла журнал. Тогда я понял, что это не мой журнал. Кто-то из ее знакомых принес, наверное. А может, сама купила в киоске. «О чем ты хотел говорить со мной?» — спросила мама без улыбки, засовывая журнал в сценарий. Я присел возле нее на низенькой скамеечке, как в детстве, и начал издалека. «Мама, я много думал о твоем отношении к спорту и понял, что ты права», —